отожьем котел при смехе врага. Где же его мечты? Где дорогие задачи, к которым рвался он с неудержимой энергией, со светлой надеждой устроить лучшее будущее для своей отчизны? Рассеялись, разлетелись все эти мечты от руки мизерного дурня. Какая насмешка! Какое издевательство над ним судьбы! То скрутит его, то обласкает, поманит счастьем, и для того лишь, чтобы еще более унизить, чтобы больней раздавить. Мысли его беспорядочно кружатся, обрываются, проносятся перед ним образы дорогих лиц, встретившихся ему в короткие дни его новой, воскресшей было жизни. В беспросветном сумраке ночи то выплывал перед ним, то таял нежный облик кроткого, прекрасного лица с задумчивым, глубоким, любящим взглядом. Это самое личико, помнит он, мерещилось тоже в предсмертном бреду, и тогда казалось ему, что ангел-хранитель стоит у его изголовья. А потом? Потом этот ангел воплотился в дивную девчину, дитину степей, полюбившую его всеми силами своей чистой души. Сердце Мазепы сжималось от беспредельной тоски. «Где она теперь? Что с ней сталось?» — допытывался он мучительно у немой ночи. И не дознался, и не доведался. Увлек его неудержимый поток и бросил в пропасть. Ох, надорвется ее сердце от муки, когда долетит до нее весть о его мучительной смерти. Не забыть ей этого горя. Не такая у ней душа. А может быть, и нет ее больше на свете. Да, это было бы лучше и для нее, и для меня. Я бы... Звяк болта прервал нить его мыслей. Ах, конец. Вот они. Сейчас начнутся терзания, шептал Мазепа побледневшими устами, поручая свою душу милосердию Бога. Но входил в его темницу лишь сторож-стрелец, ставил молчаливо перед ним кувшин с водой до краюху хлеба и уходил безмолвно назад. Скрипела дверь, звенел тупо болт, удалялись шаги и воцарялись снова вокруг него мрак и тишина. Мазепа тогда спокойно вздыхал, и воображение снова переносило его далеко. Вот мазепинцы. Низкие, с зеленоватым отцветом покои, величавые в своем строгом старинном убранстве. И его мать, такая же строгая и величавая, хотя с нежно любящим сердцем. Она требует от него отмщения врагу. Она бы и сама пошла смыть кровью позор ее славного рода. Но болезнь приковала ее к постели. А он, сын ее, гордость ее, как же отомстил? Попался позорно в руки другого врага и окончит жизнь, как пес, под палками и плетью. Что будет с бедной матерью, когда она узнает о его бесславной кончине? Обнажит она свою серебристую голову, проклянет весь свет и бросится мстить встречному и поперечному недругу за смерть своего единого сына. В порыве бессильной злобы Мазепа делал движение, и железо впивалось в его тело. Несчастный узник пробовал переменить позу, усесться как-нибудь поудобнее, чтобы смочь забыться во сне –